1911 год. Сон, предвещавший смерть матери. В сопровождении матери вхожу в квартиру тетки, княгини Евдокии Васильевны Путятиной, с которой жила моя мать. При входе в гостиную нас встречает монахиня. На подносе у нее свечи и в руке зажженная свеча, которую она и протягивает нам. Берем свечи и в недоумении направляемся в следующую комнату, в столовую, которая совершенно преобразилась. Все вынесено, и только посреди стоит круглый черный стол, и вокруг него стоят тяжелые черные кресла, на которых, за исключением двух свободных, сидят страшные, сгорбившиеся старухи, закутанные в длинные черные покрывала, опущенные на лицо. Я с матерью подхожу к этому столу, к двум свободным черным креслам, зная, что мы должны сесть за этот стол. Но как только моя мать вступила в круг и опустилась в кресло, второе кресло исчезло, и круг замкнулся. Мать оказалась одна среди этого мрачного круга. В моем сознании ярко встало, что все эти черные фигуры — символы бедствий, которые обрушатся на мою мать, и все закончится смертью матери. В тоске и тревоге, опасаясь оставить мать, я стал искать глазами стул, чтобы сесть около матери, хотя бы и вне круга. Комната, бывшая пустой, вдруг наполнилась людьми, и поверх всех их голов носилась по воздуху голова одного из двоюродных братьев, уже продолжительное время исчезнувшего с нашего горизонта. В это же время открылась дверь. И вошел мой отец, как всегда, слегка затуманенным ликом, и, держа высоко за ножки совершенно белый стул, пронес ее над головами всех людей и молча поставил позади матери, вне круга. Вскоре после этого сна ряд несчастий обрушился на мою мать. У нее обнаружилась сахарная болезнь, припадок аппендикса, потери денежные, перелом руки в плече, порванные связки плохо срослись, и рука перестала действовать от плеча. Второй припадок аппендикса и воспаление брюшины — операция, страшные страдания от воспаления нервных стволов в ногах, затуманенное сознание с мучительными галлюцинациями и после 9-месячных страданий смерть от паралича сердца 24 октября 1913 года. Первое несчастье совпало с появлением долго отсутствовавшего двоюродного брата. Одной из галлюцинаций, преследовавших мою мать в больнице, было осуждение ее на сожжение на костре за то, что она якобы убила своего ребенка. Вторая. Видение схимника, сурово смотревшего на нее. Часто она видела себя брошенной в яму, наполненную змеями и разными гадами. В 1911 году мы провели лето в Смоленской губернии в имении княгини Марии Клавдиевны Тенишевой, где НК с помощниками и учениками расписывал храм. В начале августа НК должен был по делам съездить в Петроград. Накануне отъезда он мне сказал: «Мне очень хотелось бы знать, что нам делать с таким количеством купленных бумаг. Постарайся увидеть во сне». Наутро на вопрос, видела ли я что-нибудь, я сказала: «Не видела, но слышала голос, сказавший мне все бумаги продать». НК уехал с твердым намерением продать все бумаги. Но по приезде в столицу, когда он сказал о своем намерении знакомым банкирам и друзьям, все определенно восстали против такого решения и сказали ему: «Не продавать нужно, но покупать. Все бумаги стремительно идут вверх». В результате таких настояний и советов НК купил еще бумаг, а через несколько недель произошел инцидент, вызвавший Балканскую войну, и все ценности стремительно полетели вниз. В 1913 году, приблизительно в июле месяце, на рассвете, ясно слышала голос, сказавший мне «все бумаги продать». Совет не был исполнен. Год Балканской войны. В действительности было две Балканских войны — 1912-1913 годы и 1913 год.